Фабий в сопровождении почетной стражи из дергающихся, что-то бормочущих терат и какофонов вайросяна пробирался по коридорам Сизифия с целенаправленной поспешностью. Служебная дверь, которую не успели вовремя закрыть, дала им доступ в недра корабля, а противоестественная сила терат позволила прорваться к его бьющемуся сердцу. Четыре монстра, сопровождающие отряд, были лучшими созданиями Фабия, теми, чья генетическая структура потребовала минимальной хирургической модификации. Внешне они все еще напоминали космических десантников, но тела их, покрытые кусками брони, которую апотекарию удалось раздобыть, чудовищно раздулись и увеличились. Да, это его лучшие творения, но их тела пожирали сами себя. Они сгорали в биологическом пожаре, который жадно требовал питательных веществ, чтобы поддерживать изменения, происходящие с плотью. Химическая смесь, которой их кормили, не давала им умереть от истощения, вызванного этими переменами. Но напряжение боя оказалось непереносимым для слишком многих. Фаби не мог не признать, что с генетическим кодированием, которое он использовал, было что-то сильно не так. Неужели в данных, которые Альфарий украл у гвардии Ворона, был дефект? Маловероятно. Никто в Альфа-Легионе не обладал специальными знаниями, чтобы ввести в код вредоносный элемент, так, чтобы апотекарий этого не заметил. Нет, дефект – это его собственный просчет. И предвкушение, с которым Фабий думал о том, как будет исправлять ошибку, не уступало по силе разочарованию, сопровождавшему ее обнаружение. Коридоры отзывались на шум боя странным эхом. Звук то нарастал, то стихал. Защитники упорно сражались за свой корабль, не понимая, что битва уже проиграна. «Куда мы идем?» – спросил Вайросиан. Его скрипучий голос был сильно искажен из-за удлиненных челюстей. Фабий провел на бывшем капитане третьей роты одно из своих относительно успешных хирургических вмешательств. Он нарастил кости черепа и изменил их форму, чтобы избранные мутации смогли в полной мере развиться. Объединение капитана с экспериментальным инструментом, который разработала Бек Якинска, хоть и было неожиданным, но принесло вполне удовлетворительные результаты. «В Апотекарион», — ответил Фабий. «Зачем?» — пробулькал Вайросиан. «Потому что там есть кое-что нужное мне». «Что?» «Не знаю», — Фабия начинал раздражать этот допрос. «Не знаешь?» — зарычал Вайросиан. И его похожее на топор оружие эхом отозвалось на его гнев. Вайросиан все еще считался одним из капитанов легиона и пользовался уважением. При нарастающем внутреннем расколе долго это продолжаться не могло, но пока что Фабий был вынужден соблюдать субординацию. Там находится источник энергии, древний механизм, который при работе резонирует на частотах мне неизвестных. Я не знаю, что это такое, и потому хочу заполучить этот механизм, и вы мне поможете. Вайросиан в ответ хмыкнул что-то неразборчивое, и трое какофонов за его спиной отозвались на это резким скрипучим шумом. От низкого гудения, которое издавало их оружие, у Фабия ныли зубы. Если бы не кляпы из колючей проволоки, ему бы пришлось постоянно слушать их вой. Кляпы можно было удалить по приказу Вайросиана, и тогда эти орущие убийцы своей звуковой атакой разорвали бы на куски все, что окажется на пути. Двигаясь обходными маршрутами, они все дальше углублялись в сердце корабля, и Фабий выбросил какофонов из головы. На этом пути встречались препятствия, но ярость терат и звуковая ударная волна, исходившая от воинов Вайросиана, смели те очаги сопротивления, что им встречались. Голый металл корабельных внутренностей казался однообразным и мрачным, разительно не похожим на великолепие Андроника. Хотя Фабию не нравилась театральная вульгарность собратьев, лабиринт его собственного царства тоже щекотал чувства, правда, совершенно иным образом. Время, когда флоты 28-й экспедиции выглядели так, почти стерлось из памяти. Фабию подумалось, что с тех пор прошла целая жизнь, или даже больше. Один из терат посмотрел на него с высоты своего роста. У существа были сплющенные, будто размытые черты лица, словно он страдал от гигантизма, покрасневшие от кровоизлияния глаза на выкате из-за химических реакций. Между распахнутых челюстей капала слюна, а дыхание было горячим, звериным. «Что смешного?» — спросило создание. «Ничего», — ответил Фабий, — «и больше со мной не заговаривает». «Они умеют говорить?» – удивился Вайросиан. «Я не думал, что у кого-то из них сохранился разум». «Некоторые умеют. Фабию не хотелось признавать, что деградация интеллекта – это еще одна проблема, которую придется решать в следующей партии. «Апотекарий, тебе еще далеко до следующего уровня постчеловеческой эволюции», — сказал Вайросян. «Эти твари — регресс к приматам». «Я не могу совершить прорыв в эволюции, не заплатив за это», — ответил Фабий. И палец его сжался на спусковом крючке медицинского игольника. «Каждое живое существо — звено в огромной цепи, которая связывает прошлое и будущее. Пройдут тысячелетия, и возникнут формы жизни, которые будут в ужасе уже от нашей примитивности». «Говори за себя, апотекарий», — проворчал Вайросян. Фабию хотелось его убить, забыв о последствиях. Но прежде чем он смог поддаться этому внезапному порыву, Кератов скинул тяжелую голову. Увеличенные ноздри существа зашевелились, анализируя коктейль из запахов. Секундой позже их почувствовал и сам Фабий. Притирочный порошок, оружейное масло, стреляные гильзы и едкая, холодная вонь апотекариона. В конце коридора показалась группа железных рук с оружием наготове. Но Фабия это не встревожило. Он с самого начала знал, что без боя им весь путь не пройти. «Убить их!» — приказал он. И тираты мгновенно подчинились.